Глава 16. Пока внизу люди кипели и волновались вокруг дома, скрывшего необычайное явление, не менее суеты происходило и в самом доме. Исправник, ротмистр Парахонцев, выскочил в канцелярию в спальных бумазейных панталонах и фланелевой куртке и увидал, что там, скорчаясь в комочек на полу, действительно сидит черт с рогами и когтями, а против него на просительском диване лежит и дрожит огромная масса, покрытая поверх солдатской шинели еще двумя бараньими шубами. Это был дьякон. Над чертом в различных позах стояла вся старогородская аристократия, но лица не выражали ни малейшего страха от близости демона. Бояться было и нечего. Всякий мог видеть, что этот черт был что-то жалкое, дрожащее от холода и обороченное кое-как ветхие лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то по совершенной ее негодности дьяконом Ахиллой комиссару Данилке. На голове черта, покрытой той же буркой, торчали скверно небрежно привязанные грязной бечевкой коровьи рога, а у рук, обмотанных обрывками вывернутой овчины, мотались два обыкновенные железные крюка, которыми поднимают кули. А что всего страннее, так это то, что один из солдатиков, запустив черту за пазуху свою руку, вытащил оттуда на шнурке старый медный крест, сдавленную надписью «Да воскреснет Бог и расточатся в разе его». «Я вам говорил, что это обман», — заметил протоиерей Грицианский. «Да-да, по костюму совершенно черт, а по образку совершенно не черт», — поддержал его Захарий, тотчас же подскочил к этому сфинксу, запытал. «Послушай, братец, кто ты такой, а? Слышишь, что я говорю? Любезный, а? Слышишь? Говори, а то сечь будем, говори», — добивался Захарий. Но тут вступился исправник и принялся сам допрашивать черта, но также безуспешно. Черт, начав отогреваться и приходя в себя, только тихо заворочился и, как черепаха, еще глубже ушел в свою бурку. Из различных уст подавались различные мнения. Как же теперь быть с этим чертом? Исправник полагал отослать его прямо в таком виде, как он есть, губернатору, и опирался в этом на закон о чудовищах и уродцах. Но всеобщее любопытство страшно восставало против этого решения и изобретало всякие доводы для убеждения исправника в необходимости немедленно же разоблачить демона и тем удовлетворить всеобщее нетерпеливое и жгущее любопытство. Не спорили только два лица. Это голова и отец Захария. Но и то они не спорили потому, что были заняты особыми расследованиями. Голова, низенький толстый купец, все потихоньку подкрадывался к черту то с той, то с другой стороны и из навеси крестил и затем сам тотчас же быстро отскакивал в сторону, чтобы с ним вместе не провалиться. А Захария тормошил его за рожки и шептал под бурку: «Послушай, братец, послушай, ты мне одно скажи. Это ты у отца протопопа вверх ногами на потолку ходил? Признайся, и сечь не будем». «Я глухо», — простонал черт. Это первое произнесенное демоном слово произвело в присутствующих неожиданную панику, которая еще увеличилась дошедшими до них в эту минуту дикими воплями народа снаружи. Потерявшая терпение толпа ломилась наверх, требуя, чтобы черт немедленно же был ей предъявлен, причем громогласно выражалось самое ярое подозрение, что полиция возьмет с черта взятку и отпустит его обратно в ад. В толпе нашлись люди, которые прямо предлагали высадить двери правления и насильно взять черта из рук законной власти. За угрозой почти непосредственно последовало и исполнение. Раздались удары в двери, но ротмистр нашелся, что сделать. Он мигнул квартальному, который тотчас же выкатил пожарную трубу, взлез со шприцем на забор и пустил толпу сильную холодную струю. Сигнал был дан, и пошла потеха. Народ на минуту отхлынул, раздались веселые крики, свистки и хохот, но через минуту все эти развеселившиеся люди вдруг принасупились, закусили губы и двинулись вперед. Холодная душ более никого не пугала, дверь затрещала, в окна полетели камни, а квартального стащили за ноги с забора и, овладев шприцем, окачивали его в глазах начальства. Исправник, а за ним и все бывшие с ним аристократы шарахнулись во внутренние покои и заперлись на замок, а не успевший за ними туда капитан Повердовня бегал по канцелярии и кричал: «Господа, ничего, не робеть, с нами Бог, у кого есть оружие, спасайтесь». И с этим, увидя растворенный канцелярский шкаф, он быстро вскочил в него и захлопнул дверцы. А между тем в комнату через разбитое окно еще ожесточеннее падали камни. У самого черта вырвался крик ужаса и отчаяния.